21 декабря в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялась научная конференция общества видов, посвященная бессмертным заслугам Ким Чен Ына в достижении славной победы на 200-дневной трудовой вахте преданности. В ее работе участвовали соответствующие работники, преподаватели, научные сотрудники, экскурсоводы, журналисты и редакторы учреждений науки, просвещения, печати и информации, области охраны мест, историко-революционной славы и партийных школ. Были опубликованы научные работы, авторы которых аргументировали бессмертные заслуги Ким Чен Ына, который инициировал и в авангарде руководил 200-дневной трудовой актой преданности, вписавшей яркую страницу в летопись Трудовой партии Кореи и тем самым создал очередную поворотную ситуацию в истории строительства могучего социалистического государства.